Голос Катарин громом отдавался в голове Франчески. «Нет, не может быть! Этого не может быть!» Широко раскрытыми от постигшего ее удара и страшного разочарования глазами, она неотрывно смотрела на Катарин. Она безмолвно открывала рот, но из него не выходило ни звука. Катарин с умоляющим видом перегнулась к ней через стол. «Ты должна мне обещать, что ничего ему не скажешь. Он ничего не должен знать о ребенке, ни за что на свете. Обещай мне, Франки, дай мне честное слово. Поклянись мне честью Каннингхэмов», — настаивала Катарин. О том же молили ее глаза, ставшие сейчас синее обычного. «Да», — простонала Франческа, почти теряя сознание от боли, терзавшей ее сердце. «Я обещаю, даю честное слово». Ей казалось, что она сейчас упадет в обморок. Невидимая рука клещами сдавила ее грудь, сердце бешено забилось, будто стремясь вырваться наружу из-под ребер. «Это не может быть правдой, Катарин лжет. Но зачем ей лгать? Зачем ей упоминать Виктора, если... отец ребенка не он, чтобы просто ужалить меня из ревности? Нет, Катарин не станет вредить мне, она меня любит, и потом, она же ничего не знает про нас с Виктором, из-за чего ей тогда ревновать? Это Виктор настаивал на том, чтобы все держать в тайне, конечно, у него были к тому основания. Из-за Катарин он спал с нами обеими одновременно, о боже! «Вик, Вик, как ты мог? Зачем? И почему именно с Катарин, моей лучшей подругой? Ты предал меня, Вик. Нет, вы оба меня предали. И так вероломно. Нет, Катарин тут ни при чем, она ничего про нас не знала. Мне надо сказать ей. Нет, подожди, ничего ей не говори. Вначале выясни все о ней и Викторе. Нет, я не хочу ничего знать. Ты должна. Я не вынесу этого. Ничего, ты обязана узнать обо всем, хотя бы ради того, чтобы сохранить рассудок. Эти хаотические мысли метались в голове Франчески, сталкиваясь и причудливо переплетаясь, сопровождаемые бившимся в ее ушах беззвучным криком боли и гнева. Она сцепила на коленях дрожащие руки и, впиваясь ногтями в ладони, изо всех сил старалась восстановить самообладание, принудить себя продолжать этот страшный для нее разговор. Я никак не могла даже предположить, что он, что это был он, услышала откуда-то издалека свой собственный голос Франческо, показавшийся ей хриплым скрежетом. «Мне казалось, что это ясно, как дважды два», — ответила Катарин. Теперь Франческа заставила себя задать самый трудный вопрос. «Как долго? Я хотела сказать, как давно это у вас началось?» Она страшилась услышать ответ. Ей безумно хотелось одного — бежать отсюда и поскорее, бежать прочь от этого ослепительного красивого лица, прочь с этой террасы. Прочь из этого дома. Бежать, бежать, куда глаза глядят. Но она молча сидела и ожидающе смотрела на Катарин. Она обязана знать правду, какой бы болезненной, какой бы разрушительной для нее она ни была. «Это давно у вас?» — переспросила она. «Нет, не очень», — с отсутствующим видом ответила Катарин, глядя на море и вновь погрузившись в свои переживания. Очнувшись, она добавила, «Как тебе известно, мы всегда были близки с ним, но не в сексуальном смысле этого слова. Это случилось в мае на натурных съемках. Все произошло так внезапно, что мы сами не сразу опомнились. Оглядываясь назад, я теперь понимаю, что это было неизбежным. Мы оба были так захвачены работой над фильмом, теми волнующими любовными сценами, в которых снимались. И потом в Викторе, конечно, есть нечто, делающее его неотразимым — сила, мужественность». Катарин вздохнула и грустно покачала головой. Даже помня о Киме, я не в силах была перед ним устоять, хотя в глубине души понимала, что со стороны Вика глубокого чувства ко мне не было. Он привык к тому, что женщины сами падают к его ногам. Ты же знаешь, какой он бабник. И на самом деле мне не потребовалось много времени, чтобы понять. Наш с ним роман рассосется так же быстро, как и возник. Совершенно ясно, что он для него ничего не значит. Она еще раз тихо вздохнула. На свой лад он даже нежен и внимателен ко мне. В сложившихся обстоятельствах мне не остается ничего иного, как смотреть на все философски. К сожалению, я не была готова к возможным последствиям. Франческа не способна была промолвить хотя бы слово. «Для него не имеет значения. Но не для меня, о нет, Вик. Она называет его Вик. Он никому не позволяет так обращаться к себе, только самым близким людям, мне, Ники и, очевидно, Катарин. О, Боже! Это случилось на съемках в Йоркшире. Должно быть, он спал с нею в тот уикенд, который они провели у нас в замке Лэнгли. Он тогда еще отказался прийти ко мне, якобы из-за папы, из-за того, что это мой дом. Он сказал тогда, что это будет нечестно. Нечестно? О, Вик, ты врал мне, ты обманывал. Ты был нечестен со мной. Перед мысленным взором Франчески вдруг предстали они вместе. Картина получилась удивительно четкой, живо воспроизводящей мельчайшие подробности. Вот Катарин в объятиях Вика целует его, дотрагивается до его тела, а вот Вик отвечает на ее поцелуй, ласкает ее, овладевает ею. Неужели он занимался любовью с ней точно так же, как со мной? Говорил ей то же самое, все те нежные, любовные, интимные слова. Это непереносимо. Крепко зажмурив глаза, она прогнала это видение. Неожиданно на нее нахлынули приступы дикой ревности, и бурлящий в ней гнев сменился столь же неистовой ненавистью к Катарин. Это она во всем виновата. Она соблазнила его, околдовала, обольстила. Да, вот в чем правда. Вик по собственной воле никогда бы не предал меня, не изменил бы нашей любви. Открыв глаза, но стараясь не смотреть на Катарин, Франческа негромко спросила: «Когда? Когда ты забеременела, как тебе кажется?» Бившая ее внутренняя дрожь усилилась, и Франческа была вынуждена изо всех сил вцепиться руками в железные подлокотники кресла, на котором сидела, чтобы скрыть эту дрожь. «В июне, должно быть, это случилось в июне». «Значит, сейчас ты уже на третьем месяце? Почти. А не поздно делать аборт? Это не опасно? О, нет, дорогая, доктор заверил меня, что все будет в порядке. Не волнуйся за меня, Франки, со мной все обойдется». Катарин тепло ей улыбнулась, глубоко тронутая заботой подруги о ее здоровье и благополучии. Встретив устремленный на нее прямой взгляд Катарин, Франческа потупилась и принялась пристально разглядывать свои босые ноги. «Я хочу, чтобы она умерла. Она собирается убить своего ребенка, а он должен был бы быть моим. Я тоже хочу умереть. Мне незачем больше жить. Я потеряла его. О, Вик, зачем ты все это натворил?» Франческа с трудом встала, сомневаясь, будут ли держать ее дрожащие ноги. Силы совсем покинули ее, и она двигалась очень медленно. Жестокая боль где-то в области сердца терзала ее, накатываясь длительными спазмами, от которых у нее перехватывало дыхание. Не начинается ли у нее сердечный приступ, отстраненно, как о постороннем человеке, подумала она. «Интересно, случаются ли у девушек в ее возрасте апоплексические удары? Хорошо бы, если бы с нею он случился. Вот тогда Виктор пожалеет. Нет, они оба с Катарин горько пожалеют о том, что они с нею сделали. Она ослепла от слез, застилавших ей глаза и капавших на ее обнаженную грудь, стекая вниз по купальнику. С трудом преодолевая головокружение, она добралась до шезлонга. Катарин с тревогой следила за ней. «С тобой все в порядке, дорогая?» — спросила она. «Мне показалось, что тебя слегка шатает. Что с тобой? Ты плохо себя чувствуешь?» Не оборачиваясь, Франческа неразборчиво пробормотала: «Да, немного, слабость, подташнивает, жара, солнце». Она перегнулась через шезлонг, стараясь, чтобы Катарин не увидела ее искаженное переживаниями лицо, схватила полотенце и прижала его к истекающим слезами глазам. Потом несколько минут она старательно протирала полотенцем шею, плечи, грудь. Она буквально обливалась потом, хотя чувствовала, что внутри у нее все заледенело в оцепенении. Франческа уронила полотенце, нашла свои темные очки и очень медленными, неуверенными стариковскими движениями нацепила их на нос. Такими же неловкими движениями она подобрала с пола широкополую шляпу и надела ее на голову. Катарин вскочила и задвинула освобожденное Франческой кресло подальше в тень. «Надеюсь, что ты не заработала солнечный удар», — воскликнула она. «Ты сидишь на самом солнцепеке, глупышка. Неудивительно, что ты плохо себя чувствуешь. Может быть, мне стоит пойти принести тебе аспирин?» «Не надо, со мной все окей. Спасибо». Франческа медленным черепашьим шагом двинулась в сторону Катарин, стараясь ступать одной ногой точно вслед другой и тщательно пытаясь сохранить равновесие. Неожиданно ей показалось, что мраморные плитки пола вспорхнули вверх и полетели ей прямо в лицо. Не понимая еще, что она падает лицом вниз, Франческа попыталась защититься взмахом руки. Катарин бросилась к ней и, крепко ухватив ее за локоть, помогла устоять на ногах. «Может быть, нам лучше пойти в дом, там прохладнее, и ты сможешь прилечь, как ты считаешь?» Участливо и озабоченно спросила она. «Бога ради! Не надо, я не хочу ложиться!» Франческа нетерпеливо, с необычной для нее резкостью, выдернула руку и села в кресло. «И мне не нужно никаких таблеток. Лучше я выпью глоток лимонада. Не суетись. Говорят тебе, что со мной все в порядке». «Да, конечно, Франки, как скажешь, дорогая». Катарин тоже присела и принялась изучающе разглядывать подругу, слегка озадаченная ее резким тоном, ее непривычной и неожиданной грубостью. Потом она сообразила. «Франческа сердится на меня из-за Кима, и ее можно понять. Факты красноречивее всяких слов, и теперь она обижена за него и, естественно, настроена против меня». Катарин вздохнула и подумала про себя. Не была ли большой ошибкой с ее стороны излишняя откровенность? Они обе какое-то время сидели молча, а потом Франческа приглушенным голосом поинтересовалась. «Почему ты мне раньше не рассказывала, что у вас с ним роман?» Катарин растерянно посмотрела на нее. «Но, Франки, как я могла? Кроме того, тут еще Ким...» Она виновато улыбнулась. «Может быть, тебе я бы и рассказала обо всем. Ведь мы так близки, и у нас нет друг от друга секретов. Но я постеснялась говорить об этом из-за своих отношений с твоим братом. Сама посуди, как я могла рассказывать о своих делах с Виком?» Франческа пробормотала что-то неотчетливое в ответ, и Катарин торопливо принялась оправдываться дальше. «Кроме того, Виктор очень боялся, что наши отношения выплывут наружу. Ты знаешь, он просто панически боится скандалов и совершенно помешан на журнале Confidential. Виктор настаивал на абсолютной тайне. Теперь ты понимаешь, что заставляло меня помалкивать, Франки?» Волнуясь, настаивала Катарин. «Да», — ответила Франческа, подумав с горечью, — «еще как понимаю. Ты очень хитро укрепил свои позиции с флангов, Виктор. Я понимаю, что ты безумно сердишься на меня за то, что я так поступила с Кимом, «Но ничего не могу с этим поделать», — отважилась после долгих колебаний произнести Катарин, молясь про себя, чтобы окончательно не рассориться с Франческой после всех причудливых поворотов их разговора. Не зная ничего об увлечении Франчески Виктором, она не подозревала, какие опустошения произвела своими откровениями в душе подруги, к каким немыслимым последствиям приведет ее искренность. «Почему ты не отвечаешь?» Катарин еще напряженнее и пристальнее смотрела на Франческу, готовая разрыдаться при виде непривычно холодной подруги. «Ах, прости, пожалуйста, что ты сказала?» С отсутствующим видом проговорила Франческа, тщетно пытаясь обрести способность мыслить и рассуждать. Повторив сказанное, Катарин с неистовой настойчивостью прибавила: «Я совершенно не собиралась намеренно обидеть Кима, поверь мне». «Да, конечно». Франческа закрыла глаза, радуясь тому, что у нее они скрыты за темными стеклами очков. После короткой паузы она спросила тусклым, бесцветным голосом: «Так почему же ты не хочешь, чтобы он знал о твоей беременности?» «По всем тем причинам, которые я уже называла, но, кроме того, я не хочу осложнять наши отношения с Виктором, создавать в них ненужную неловкость, не забывая, что я, помимо всего, связана с ним профессионально, и не желаю портить наших с ним деловых отношений. В его руках моя карьера. Ты разве не помнишь, что у меня с ним контракт, точнее, с его Белиссимо?» «Нет, я помню об этом. Вот еще одна причина. Мне предстоит работать вместе с ним несколько лет, и...» «Ты не находишь это странным? Постоянно общаться с ним после всего, что произошло? Я совершенно искренне надеюсь, что все будет нормально». Катарин беспокойно заворочилась в своем кресле и закинула ногу за ногу. «Но мне станет по-настоящему неуютно, если он прознает о ребенке и о том, что я собираюсь с ним сделать. Я не могу поручиться за то, как он поведет себя в этом случае. Наверное, об этом не знает никто, кроме него самого. Но я твердо убеждена только в одном — в том, что он не намерен продолжать наш роман. Повторяю тебе, что с этим все кончено. Полагаю, что я была для него минутным увлечением, и он именно так на это смотрит. Мы с ним остались хорошими друзьями, какими были раньше, но не более. И я сама решительно настроена сохранить наши отношения именно в таком виде». «Да». Франческа стиснула переплетенные руки, надеясь, что боль в сердце оставит ее. «Он разрушил нашу любовь ради пустяка, ради того, что она называет мимолетным увлечением. О, Господи!» — думала Франческа, и ее сердце было готово разорваться. Искренне желая достучаться до Франчески через возникшую между ними стену отчуждения, Катарин протянула руку и дотронулась до плеча Франчески. «Пожалуйста, скажи, что ты не ненавидишь меня из-за Кима», — умоляла она. «Ну, пожалуйста, Франки, я не перенесу, если потеряю тебя». Франческа безмолвствовала. Тогда Катарин вскричала: «Я просто обязана порвать с ним. Это единственно возможный честный выход из положения для меня». Тихо вздохнув, Франческа кивнула: «Да, было бы неправильным поступить по-другому. Действительно нечестно. Ким, в конце концов, это переживет». Она судорожно сглотнула: «Нет, я не сержусь на тебя из-за Кима». Франческа поторопилась закрыть рот, боясь продолжить, опасаясь, что может проболтаться. Она не желала, чтобы кто-нибудь узнал о ее собственной связи с Виктором. Это было бы теперь слишком унизительно. «Слава Богу! Ты так много значишь для меня, Франческа, что я бы не перенесла, если бы знала, что ты дурно думаешь обо мне». Понизив голос, Катарин прошептала: «Мне бы очень хотелось, чтобы ты была в Лондоне, когда я лягу на операцию. Одна мысль о ней ужасает меня и, боюсь, будет преследовать до конца моих дней. Срывающимся от волнения голосом она заключила: «Просто не знаю, как я смогу с этим жить дальше, оставаться наедине с собой». У Франчески не осталось сил, чтобы ответить. Меньше всего в данный момент ее волновало, как Катарин дальше с этим жить. Она обернулась на звук приближающихся шагов дворецкого. «Мадмуазель Темпест просит к телефону», — провозгласил он. «О, спасибо, мерси, Ив». Катарин поднялась, бросив на ходу Франческе: «Я вернусь через минуту, дорогая». Катарин ушла следом за дворецким в парадный зал, но ее присутствие еще явственно ощущалось на террасе. В воздухе остался висеть запах ее духов, а ее звонкий, как колокольчик, голос со сладкозвучными интонациями продолжал звенеть у Франчески в ушах. Чудовищный рассказ Катарин с оглушающей ясностью запечатлелся в ее голове во всем своем неумолимом смысле. «Смогу ли я когда-нибудь забыть то, что она сказала? Может быть, это просто кошмарный сон?» Внезапно ей захотелось встать, выйти в сад и броситься на землю, зарыться пылающим лицом в прохладную нежную траву и разрыдаться, выплакать свою боль, свое горе, свое разбитое сердце. Но она была не в силах шелохнуться, совершенно парализованная обрушившимся на нее неожиданным ударом. «Франки! Франки! Произошло нечто ужасное!» «Да», — оцепенело, — подумала Франческа, — «моя жизнь разбилась вдребезги». «Франки!» — пронзительно крикнула Катарин. «Ты что, не слышишь меня?» «Слышу, что случилось?» — громко, но без особого интереса спросила Франческа. Она поморгала глазами, спрятанными за темными очками, и увидела перед собой Катарин, нервно теребившую листок бумаги, зажатый между пальцами. Ее вид, побледневшее, ставшее пепельным лицо, горящие глаза, не оставлял сомнения в том, что она взволнована до крайности. «Несчастный случай!» — кричала Катарин. «Ужасная автомобильная авария Хиллари и Терри! Они сейчас оба находятся в больнице, в Ницце!» — звонил Норман, Норман Рук. «Терри зовет меня, я должна немедленно ехать, помочь им, чем смогу». «О, Боже!» Франческа стряхнула с себя оцепенение и села прямо. Принесенное Катарин известие с трудом проникло в ее сознание. Они сильно пострадали. Норман сказал, что довольно сильно. Они оба серьезно ранены, а Хиллари... Хиллари... Катарин не смогла найти и выговорить подходящие слова своими дрожащими губами. «Она пострадала гораздо серьезнее, чем Терри. Ты не отвезешь меня в Ниццу, дорогая? Я не знаю дороги, и потом из меня плохой водитель». Катарин подбежала к шезлонгу, схватила лежавший на нем пляжный халат Франчески и бросила его ей. «Надевай это, у нас нет времени на переодевание. Я понимаю, что ты неважно себя чувствуешь из-за жары, но тебе надо только...» «Конечно же, я отвезу тебя», — откликнулась Франческа. Она с трудом оторвала свое обмякшее непослушное тело, накинула на себя брошенный Катарин халат и стала застегивать пуговицы на нем спереди. Она заметила, как дрожат у нее пальцы, и ее сердце затрепетало вновь. «Не думаешь ли ты, что они могут, ну, это самое? Надеюсь, что нет. Боже, я так на это надеюсь».